Приключения подземка. Глава первая. Тем временем в кристальной пещере у гномов запасы так исчерпались, что на каждого краснолюдка в течение дня выдавали только по 3 горошины. Из этого, конечно, выходили разные ссоры и даже драки, как обыкновенно это бывает везде, где голодно и холодно. Не было дня, чтобы в пещере не произошла какая-нибудь скверная история. То божья коровка поссорится с подберезником, то соломинка с дождевиком, до тех пор, пока Микула и Пакула, которые в пещере исполняли обязанности стражников, не забирали всю ссорящуюся компанию в кутузку. Но больше всех в эти тяжелые времена бушевал и буянил подземок. Ел он за 4, и все-таки постоянно жаловался, что голоден. Этот подземок когда-то имел совсем особенного сорта приключения. Нужно сказать, что гномы не всегда сидят под землей. Они охотно живут в деревнях, то под печуркой, то под порогом хаты, а где хозяйка невнимательно смотрит за своим добром, где горшки не накрыты, сор не выметен, пряжа лежит как попало, сыр впору не отжат, помои не вынесены, домашней птице корму не выдается, то проказники-гномы набросают мух в борщ, сор выметут из углов на середину комнаты, перепутают нитки на моталке, кур выпустят из клетки, лоханку опрокинут, сколько могут, столько и натворят бед, и опять под печурку. Когда хозяйка оставит своего ребенка в колыбели, а сама побежит к соседке посплетничать, гномы тотчас же подменят ребенка, подбросят своего, а крестьянского стащат и потом заставят его служить себе. Такой подкидыш гном не растет, только голова его становится все больше и тяжелей. А есть он такой охотник, что его ничем нельзя насытить. У одной бабы был однажды в деревне маленький сынок, Яська. Хорошенький был мальчик. Волосики точно лен, глазенки как чабер, губы как земляничная ягода. И здоровый был, и веселый, точно рыба в воде. Плакал он редко, и хоть прожил на свете не более полугода, улыбался матери, протягивая ей ручонки, и болтал, словно малый птенец. Но мать редко когда сидела с ним. Чуть что, так сейчас к соседкам язык чесать. Там постоит, там посидит, а как заболтается, так и о горшках немытых, и о белье невыстиранном, а обо всем позабудет, даже о Яське. Пришли однажды гномы в хату, смотрят, дверь настежь, хозяйки нету, в углах роются поросята, а ребенок плачет в колыбели. Тотчас же они схватили его, унесли в свое подземелье, а в колыбель положили своего подземка, чисто-начисто выбривши ему бороду. Приходит мать, смотрит, что такое за ребенок. Голова как дыня, лицо все в морщинах, глаза на выкате, а ноги короткие, словно у утенка. Испугалась баба. «Тьфу, чур меня!» — говорит она и протирает глаза, думая, что это ей только показалось. А тот как крикнет: «Есть!» «Яська!» — говорит мать. «Яська!» А он только смотрит на нее из-под лобья и кричит: «Есть! Есть!» Накормила его баба, укачала, думает, спать будет. Не тут-то было. Отойдет она на шаг от колыбели, а он в крик: «Есть и есть!» И так до вечера 10. Помутилась у бабы в голове. Что такое стало с ребенком? Отчего он сделался таким ненасытным и догадаться не может? Вложила ему в одну руку ломоть хлеба, в другую — морковь. Ну, заснул, наконец. Зато наутро чуть свет то же самое. Есть и есть. «Что тебя, волк, что ли, сглазил, что ты наесться не можешь?» — думала баба, кормя его и вместе с тем дивясь. «Что за перемена такая?» До сих пор Яська ел столько, что и воробью бы не хватило, а теперь вечно голоден. Оставалось одно только. Стой возле его колыбели и вечно суй ему что-нибудь в рот. Жрет, как старый, глаза таращит, как жаба, совсем не такой, каким был раньше. Так прошло несколько дней. Прошла неделя. Тут баба начала замечать, что она не оставит в горшке клёцки ли, вареный горох ли, а выйдет из хаты, сейчас все это кто-то съедает. «Что такое-то здесь творится?» — говорит баба, и от удивления у нее ум за разум заходит. Подумала она, что это делает кот. Побила кота, заперла его в чулан, а сама ушла. Возвращается. В горшках пусто, кастрюля вылизана, от сметаны следа не осталось. Идет она в чулан, смотрит. Кот сидит, как и сидел, и отчаянно мяукает. Бока у него даже ввалились, такой голодный. Видит баба, что это не кот. Должно быть Кручик. А при хате находился черный щенок, которого Кручком величали. И баба, ну, валять его палкой. Щенок визжит, потому что боль в костях несносная. Все не заперты, улизнуть некуда. А баба все колотит его, да еще приговаривает. «Не с места, вот я тебя!» Вертится Кручик, пищит. Рад бы сквозь землю провалиться. Но тут баба сама умаялась и бросила палку. Бедный Кручик поджал хвост и, жалобно визжа, потащился в сарай и там до самого вечера лизал свои отбитые бока. На другой день баба запирает и кота, и Кручка в чулан, ставит горшки в печку, а сама идет к соседке. Посидела она немного у соседки, поболтала, возвращается, а в хате чистое светопредставление. Кот с Кручком в чулане грызутся так, что шерсть клочьями летит, а в хате печь открыта, горшки пусты, кастрюля со сметаной вылизана так, как будто ее кто вымыл, а младенец в колыбели орет, надсаживается. От великого горя баба схватилась за голову, но тотчас же ее взяла злость. Она ударила кулаком о кулак и говорит: «Подожди ты, нечестивое отродье, уж угощу я тебя!» И в горестных мыслях она подошла к колыбели, потому что подкидыш все заливается криком. Кормит его бедная мать, а слезы так и капают из ее глаз, лишь только она посмотрит на ребенка. Как изменился ее Яська! Прежде она сиживала с ним перед хатой на пороге, а всякий, кто проходил мимо, хвалил ребенка, потому что другого такого не скоро сыщешь. А теперь она его и показать людям не смеет, такое из него вышло страшилище. Не улыбается уже он, не болтает, ручонки к материнским кораллам не протягивает, лежит весь раздутый, сморщенный, лысый, словно старик какой-нибудь. Расти тоже не растет, только голова его становится все больше и тяжелей, все больше походит на дыню, сущее наказание. Уж она пробовала умывать его с глазу, бросала в воду три уголька, три кусочка хлеба и в полынном отваре купала, и освещенной вербой окуривала. Ничего не помогло. А тут вдобавок такой убыток. Наготовит она еды на двух взрослых мужиков, а только что выйдет на минуту из хаты, то еды и на нее одну не останется. «Ребенок, что ж с ним поделаешь?» — говорила разогорченная баба. «Попущение божеское!» «Но что касается насчет этого обжорства, то я не прощу. Что хочешь, обещай мне, не прощу!» Глава вторая. На другой день наварила баба горшок капусты, наварила горшок гороху, поджарила хороший кусок сала, вставила все это в печь, закрыла ее, взяла с собой у кота и Кручка, накормила ребенка и ушла. Но ушла она недалеко, а только остановилась за углом и смотрит украдкой в окно. Смотрит, а подкидыш поднимается с своей постели, садится в колыбели и осматривается по комнате, нет ли возле него кого-нибудь. Смотрит баба дальше, а он вылезает из колыбели и прямиком к печке. Подошел, отодвинул заслонку, понюхал с видимым удовольствием, потому что ему понравился запах сала, и давай искать ложки, а ложки были заперты. Неприятно ему было громоздиться к шкапу, но, тем не менее, он взобрался на сундук, выбрал самую большую ложку и полез с нею в горшки. Вытащил он из печки капусту, приправил ее салом, прибавил гороху, а у самого даже уши трясутся. Струсила баба, смотря на это, всплеснула руками и полетела к соседке за советом. Прибежали они обе почти тотчас же, в горшках почти уже пусто, подкидыш же сопит, но есть не перестает. Подчистил всю капусту, подчистил горох до конца, постукал ложкою в пустой горшок, наклонил кастрюлю, дочисто вылизал все, что было, ходит по хате, словно старик, и в углы заглядывает. Баба только зубы стиснула, но ничего, молчит. А тот ходил-ходил и нашел яйцо, которое курица снесла под кошелкой, начал мотать головой и удивляться этому яйцу. 77 лет живу я, — говорит он, — а еще не видал такой бочки без обручей. Соседка, по его словам, тотчас же узнала, что это гном. «Делать тут нечего, — говорит она, — нужно призвать на помощь Бога, вырезать крепкую березовую ветку, выпороть этого подкидыша и бросить его в помойку. Когда он будет пищать в помойке, то гномы настоящего ребенка возвратят назад, а этого урода возьмут к себе». Бабе это пришлось по сердцу, и она начала стягать подкидыша. А через два дома от нее жила Кукулина, вдова, с маленькой дочкой Марисей. Нужно же было так случиться, чтобы эта вдова взяла свою девчонку на руки и отправилась бы полоть на господское поле. Слышит она чей-то крик у соседки, остановилась и думает: «Бьют кого-нибудь, иначе и быть не может. Нужно идти заступиться». А тут ее девчонка, которая и говорить-то не умела, начала хныкать от жалости, что кого-то обижают, и кому-то делается так больно. Посмотрела Кукулина на дорогу, посмотрела на солнце, которое уже сильно поднялось кверху. Не хотелось ей тратить времени, потому что она была женщина работящая, но жалость все-таки пересилила. Идет она к соседке, а у той двери заперты. «Соседка!» — кричит она. «Кто это у вас так кричит?» Баба отвечает: «Не ваше дело, идите своей дорогой». Но Кукулина не унимается. «Соседка! Мне сдается, что это ты так бьешь своего Яську. Пожалей его, он еще такой маленький». Баба опять свое: «Он подкидыш такой же мой, как тот злой ветер, который летает по полю». «Хотя бы он и не ваш был, пожалейте его. Больно тяжело такой крик слышать». Тут Марися начала еще сильнее плакать. Баба рассвирепела: «Скажите на милость, какая милосердная! Защитница какая нашлась! Ступай, откуда пришла, в чужие двери носа не суй, потому что тебе прищемят его вместе с твоей пескуньей». Неприятно было Кукулине получить такой ответ. Но так как в хате все смолкло, то она и думает: «Ну, что на нее обижаться? Благо она смилостивилась. Мало ли чего человек в гневе не скажет. Помнить этого не нужно. Хорошо, что там все утихло». И она пошла дальше. Но и краснолюдки услыхали крик своего подземка и говорят один другому: «Нехорошо, делать нечего, надо идти на выручку». Не прошло и нескольких минут, как дивное диво. В хате из-под печки начали появляться маленькие человечки в желтых и зеленых япончах. Каждый в руках держит красную шапочку. Низко кланяется бабе и просит, чтобы она выпустила на свободу их товарища. Они ей насыплют в передник столько талеров, сколько он выдержит. Смягчилось у бабы сердце, когда она услыхала о талерах, но соседка вдруг как крикнет у нее над ухом: «Не пускай его на волю, кума, если в Бога веруешь, потому что они не отдадут твоего мальчонку, а талеры — пустое дело, ничего больше». Баба послушалась и говорит: «Марш отсюда! Мальчонку моего отдайте, а ваших талеров я не желаю. Убирайтесь один за другим, иначе всей компании достанется». Гномы прижали уши. Один за другим шмык под печку, а баба взяла подъемка за шиворот и на помойку. Запищал подъемок, словно котенок, когда его выпустили из рук и бросили на земь. Не столько от боли, сколько от страха, потому что не знал, что с ним сделают. Но в это время Кукулина повернулась лицом к хате. Видит, лежит бедняга на куче сора и плачет. Тотчас же она подошла к нему, отерла ему глаза от слез, ласково заговорила с ним, уделила ему кусочек хлеба из своего скудного завтрака, нарвала пригоршню свежей травы, подослала под него, чтобы ему было сухо и чисто. А заметив, что солнце все выше и выше поднимается по небу, отыскала возле рва большой лист лопуха и устроила ему палатку от зноя. Подъемок признательно посмотрел на вдову и, увидав, что Марися захлопала ручонками, что ему так хорошо и чисто лежать на травке и под лопушиным листком, улыбнулся ей и почувствовал великую сладость в сердце, великую благодарность и глубоко растрогался. «Дай Бог расплатиться когда-нибудь с вами», — шепнул он самому себе, когда Кукулина скрылась с своей девочкой. Она хотела было взять его с собою, да не осмелилась. Все-таки у него есть мать, а мать, известное дело, порою и розгой отстегает, а потом приласкает и на руки возьмет. Так думала Кукулина, а того и не знала, что гномы подменили ребенка бабы, и что это не ее сынок, а гном-подкидыш. Прошел день. Вечером вышла баба посмотреть, что случилось, а подъемка и следа нет. Возле порога лежит ее Яська. Волоса как лен, глазенки словно чабер, губы как лесная ягода. Краснолюдки отнесли его бабе, а своего взяли обратно. Вот была радость и утеха. Сделала баба яичницу из целого десятка яиц, пригласила соседку в гости, еще и булку испекла. Вот как она благодарила ее. Потом Яська обратился в видного парня, но всегда был дикий, от людей бегал, шатался по горам и по лесам, рассказывал, какие дивные дивы он видел под землей, какие сокровища у этих маленьких людей. В деревне его за это считали дурачком, а словам его ни на каплю не верили. Так оно и осталось. Тем временем подъемок быстро излечился от своих ран. Гномы знают разные зелья и чудодейственные мази. И как начали они облеплять его пластырями, окуривать, натирать то волчьими ягодами, то комариным салом, то паучиной желчью, так сразу и вылечили его. Король же Огонек любил подъемка, держал его у себя в милости и сострадательными очами взирал на его страдания от голода. И подъемок также очень любил короля и часто сиживал у королевских стоп, то отогревая их своим дыханием, то наигрывая на свирели разные песенки, от которых в кристальной пещере становилось как будто теплее. Но когда дело доходило до еды, то подъемок забывал обо всем, думал только о хлебе и никому не давал приступа ни к миске, ни к ложке. А если ему кто-нибудь противился, то он впадал в страшный гнев и готов был хоть один идти против целой дружины. Однажды поднялся страшный шум. Подъемок напал на эконома за то, что ему, как и всем другим, отпустили на весь день только 3 зернышка гороха. И мало того, что сильно побил верного царского слугу, но еще и сам пошел жаловаться королю, что его обижают. Король отпустил его ни с чем, сказав, что закон должен быть для всех одинаков, Но подземок еще более начал кипятиться. «Коли так, — говорит он, — коли для меня здесь нет справедливости, то я иду на землю. Там у всякой бабы я найду лучшее пропитание, чем здесь, за королевским столом». Другие гномы со смехом ответили ему: «Иди, иди, обжора! По крайней мере, одним ртом будет меньше в нынешние тяжелые времена». Они думали, что это одни лишь шутки, но подземок сказал: «Вот и увидите, что я пойду». Гномы опять расхохотались. «Да принеси нам весть о весне, коли ты такой храбрец». Подземок стоял на своем: «И увидите, и принесу». Он подпоясался ремнем, сунул свирель за пазуху, поклонился королю, набил трубку и направился к выходу. Глава третья. Уже смеркалось, когда подземок, остановившись у отверстия пещеры, вздохнул и начал оглядываться по сторонам. Налево все было пусто и дико. Там стоял черный бор, на соснах каркали вороны, в ложбинах белелся еще не растаявший снег, мокрые хвои темным ковром устилали землю, а от мрачной стены шумящих деревьев веяло влажным, пронзительным, острым дыханием. «Бррр, зима!» — проворчал подземок и посмотрел направо. Направо к реке расстилалась веселая долина, по которой журчанием неслись ручьи, а кустики свежих трав так и рвались из-под земли к свету. Над долиною угасала заря. Подземок ударил себя ладонью по лбу и воскликнул: «Да ведь это, наконец, весна!» Вдруг со стороны бора повеяло ледяным ветром. Закручинился подземок и говорит: «Поди-ка ухитрись, разгадай, зима теперь или весна? С левой стороны так, с правой этак, и сам царь Соломон стал бы в тупик». В это время над ним что-то зашумело в воздухе. «Ого!» — думает подземок. «Теперь-то я уж добьюсь правды. Или это ворон, или голубь. Если ворон, то зима, а если голубь, то весна». Но едва он подумал это, смотрит, а перед ним как раз примехонько опускается летучая мышь. «Поди-ка, ухитрись, разгадай», — снова проворчал подземок и начал крутить головою. Крутит головою влево и вправо, думает, и все-таки ничего выдумать не может. Посмотрел он в долину, а там какой-то белый свет, почти что серебристый. «Ого!» — воскликнул подземок. «Теперь-то я уж добьюсь правды. Или это снег, или роса. Если снег, то зима, а если роса, то весна». И он внимательно начал рассматривать, что это такое. Вытаращил хорошенько глаза. Оказывается, что это не снег, не роса, а только туман. «Поди-ка, ухитрись, разгадай», — в третий раз проворчал подземок и с огорчением закрутил головой. Крутит он головой влево и вправо, думает, и все-таки ничего выдумать не может. Посмотрел он в бор, а там в зарослях что-то светится. «Ого!» — крикнул он. «Вот теперь-то я уж, наверное, добьюсь правды. Или это светляки, или гнилушки. Если гнилушки, то зима, а если светляки, то лето». И он тотчас же побежал на этот свет. Прибежал, смотрит, оказывается, что это волчьи глаза. Подземок страшно рассердился и говорит: «Погоди, светишь ты мне, и я тебе посвечу». С этими словами он высек огня, закурил трубку и выпустил большой клуб дыма, повернул голову и совершенно перестал думать о волке. Тем временем ему страшно захотелось есть. Глядит, высматривает, чем бы ему подкрепиться, и видит: лежит что-то во мху. А место было то самое, на котором Чепухинский вздорный рисовал части света и размерял пути весны. Смотрит подземок и видит: лежит что-то круглое, думает, яйцо. А то был комочек извести, из которой ученый муж слепил земной шар. «Какое-то особенное яйцо», — думает Подъемок, стукнул его, смотрит, и известь. Этого для него было уж слишком достаточно. Он с гневом растянулся на мху, подпер голову рукою и заснул. До утра было еще далеко, и рассвет еле-еле серебрил восточную сторону небосклона, когда Подъемок услыхал над собою какой-то сильный шум. Он очнулся, сел, протер глаза, смотрит, а это аисты летят. Из-за моря летят, из-за синего. Распростерли свои крылья в тихом посеребренном воздухе и широким полетом направляются к своим старым гнездам. «Как раз в самую пору», — подумал Подъемок. «На такой лошадке все-таки дело будет скорее, чем пешком». А когда он думал так, аисты как раз пролетали над той горкой, где стоял он, и чуть не вплотную приблизились к земле. Подъемок подпрыгнул, вскочил на ближайшего аиста, обвил руками его шею, стиснул пятками бока, как настоящий всадник, когда он пускает коня во всю прыть, и помчался впереди всех. Но едва они пролетели над долиной и над рекой, которая под розовыми лучами горела яркими блестками, как Подъемок начал соображать и припоминать что-то. Выгон, пруд, пограничные холмы, полевые груши, деревня, далеко растянувшаяся двумя рядами хат, сарай. Все это было как будто знакомо ему. И вдруг он пришел в ужас. Не туман ли пал ему в глаза? Он видит хату, стоящую на краю селения посреди берез. Перед хатой разрытую курами навозную кучу и новую метлу у порога. Протер он глаза, сплюнул в сторону. Ничего не помогает. Хата, береза и метла не исчезают. У Подъемка по коже пробежали мурашки. Нет никакого сомнения, что это был тот самый дом, в котором он, под видом подкидыша, лежал в колыбели и таскал у бабы из горшков разную пищу, и та самая помойка, на которую он был выброшен в самом жалком положении. «Тпру! Тру!» — крикнул Подъемок на аиста, как на лошадь. Но аист, завидев на крыше свое старое гнездо, начал весело клекотать. И, оставляя далеко за собою своих товарищей, прямо понесся к этой хате. Съежился бедный Подъемок, как только мог, припал к шее аиста и сделался еще меньшим, чем был. «Нечистый меня сюда принес», — думал он, дрожа всем телом при воспоминании о бабе. Он уже оглядывался, не лучше ли ему соскочить наземь, чем рисковать вторично встретиться с бабой. Но было несомненно, что при таком прыжке он сломает себе шею. Подъемок подумал и остался на месте. Тем временем аист описал широкий круг над почернелой, поросшей мхом кровлей, описал другой поуже и, опускаясь все ниже, наконец, сделав половину третьего, вытянул длинную шею, с громким клёкотом упал в старое гнездо и еще несколько минут от радости бил тихий голубой воздух своими большими крыльями. Высунул Подъемок голову из-за шеи аиста. Смотрит — все как было. В коровнике мычат телята, кудахтает пестрая курица, горшок вверх дном торчит на колышке у плетня, за углом похрапывает кручик. В это время двери хаты скрипнули. «Как бог свят, баба!» — думает Подъемок, и спина у него начинает чесаться. И действительно раздался возглас бабы. «А, прилетел! Милости просим пожаловать в добрый час! Милости просим!» Подъемок тотчас же прячется за шею аиста, но баба каким-то образом все-таки увидала его. «Что за пропасть такая?» — говорит она, внимательно смотря кверху. И вдруг она всплеснула руками. «Караул! Та же самая нечистая погонь! Заговор тут какой-нибудь, что ли?» Она тотчас же воспалилась гневом и закричала во весь голос. «Подожди ты! Вот я тебя кочергою сейчас достану!» И она бегом побежала в хату, а подземок тем временем прыгнул с аиста на самое дно гнезда. Зарылся он в солому, съежился, сидит, а сам выглядывает сквозь щелку, что будет дальше. И действительно, не прошло и минуты, как баба уже прибежала с кочергою. Смотрит она на крышу. Никого нету. Лишь аист раскорячился на своих красных ногах и громогласно кричит. «А куда же этот-то девался?» — заорала баба. «Туман на глаза мне пал или что-нибудь другое?» В это время какая-то соломинка так попала в нос подземка, что он никак не мог сдержаться и чихнул, словно из пушки. «А, вот ты где!» — завопила баба и полезла за ним с кочергой. Но достать его она не могла, потому что кочерга оказалась коротка. «Подожди же!» — продолжала кричать она. «Сейчас пойду принесу лестницу!» Плохо дело, думает подземок, и смотрит, не явится ли откуда-нибудь помощь, а холодный пот так и выступает у него на лбу. Посмотрел он вниз. Тащит баба соженную лестницу, такую, что с нее и на церковную колокольню влезть можно. У подземка защемило сердце, а баба уже оперла лестницу о крышу и лезет с кочергою. Несчастный гном подскочил к самому краю трубы. «Прыгнуть, что ли?» — подумал он. Посмотрел, и думать нечего. Прыгнешь с такой высоты, разобьешься, как пасхальное окрашенное яйцо. А баба стоит уже на половине лестницы и протягивает кочергу. «Смерть не смерть», — думает подземок, — «все лучше бабьих побоев». Он зажмурил глаза, разбежался и прыгнул. Сразу же в голове у него закружилось. Свет завертелся под ним, словно запущенный кубарь. Крыша, баба, хата и кочерга слились в его глазах в одно, и он был уверен, что костей своих не сберет, как вдруг почувствовал, что падает на что-то мягкое, точно как на пуховик, и что это мягкое во весь дух мчится с ним вместе. Он ухватился обеими руками, чтобы не упасть, потому что его поразил приятный запах, словно кто-то провел у него под носом куском копченой ветчины. То был кот, который, стащив колбасу, которая коптилась в трубе, потихоньку прокрадывался на чердак, когда подземок сверху свалился к нему на спину, отчего кот страшно перепугался, думая, что эта баба поймала его, держит его за спину и еще более прибавил прыти. Они были уже далеко от хаты, и деревня почти совсем скрылась из их глаз, когда котище, забравшись хворост и крапиву, начал кататься по ним, чтобы сбросить со спины обременяющую его тяжесть. Но подземок не уступал. Правда, крапива жгла его, хворост царапал, но запах колбасы был так приятен, что он решил не расставаться с находкой. И только когда кот, бросаясь из стороны в сторону, выпустил колбасу из зубов, подземок соскочил с его спины, схватил колбасу, отер с нее песок лопухом, скушал и, подкрепившись достаточно, закурил трубочку, лег под кустом и, раздумывая о своих удивительных приключениях, сладко заснул. Глава четвертая. День был уже полный, и солнце начинало прокрадываться сквозь кустарники, когда подземок вдруг пробудился, сел и стал внимательно прислушиваться. Ему показалось, что его разбудил какой-то странный звук. Вот он и слушал, хорошенько не зная, снится ли это ему или не снится, потому что вокруг ничего не было видно. Но по воздуху действительно пролетал какой-то звук, сначала слабый, как жужжание мухи, потом как комариная песня, наконец, как пчелиный хор, когда рой вылетает на луг. Но из этих звуков сплеталась какая-то чудачливая песня. Не то громкая, не то тихая, не то птичья, не то человеческая, не то веселая, не то печальная, но такая трогательная, что хоть смейся и плачь в одно и то же время. Все внимательней и внимательней прислушивался Подъемок, который ко всякой музыке имел особенное пристрастие, и в конце, сообразивши, откуда идет этот голос, встал и пошел прямо на него. Спустя малое время он вышел из зарослей на лесную полянку, окруженную густым бором. Над полянкой велась тонкая струя дыма от небольшого костра, у которого что-то варилось в котелке и издавало приятное благоухание. Подъемок уже потянул носом это благоухание и хотел было подойти поближе, потому что был охоч на всякую еду, когда маленькая собачонка, бестолку бегавшая то туда, то сюда, начала ворчать и повизгивать. На ее лай тотчас же поднялся лежащий у костра цыган, который играл на волынке, и, держа на плече привязанную к шнурку обезьянку, учил ее прыгать. Цыган оглянулся вокруг, но ничего подозрительного не увидал, потому что Подъемок после утреннего приключения с бабой до некоторой степени почувствовал отвращение ко всякой встрече с людьми, присел за кустом терновника и ждал, что будет дальше. Тогда цыган лег возле костра и снова начал давать уроки обезьянке. Как только он заиграет на волынке, так сейчас же дернет за шнурок, а бедная обезьянка скачет то вправо, то влево, но так неумело и так тяжело, что цыган нет-нет, да и хлестнет ее шлепком. «Бедный зверек», — думает Подъемок. Сердце у него было мягкое, и он незаметно выступил из-за кустарника. Выступил он и остановился, как вкопанный. «Да ведь это Чепухинский вздорный, собственной своей персоной, а не какая-нибудь обезьянка скачет под цыганскую волынку». Страшная жалость и удивление проникли в сердце Подъемка, так что он не мог победить их, подбежал к костру и воскликнул: «Ты ли это, ученый муж, или глаза мои обманывают меня?» Чепухинский вздорный узнал его и воскликнул громким голосом: «Спаси, брат Подъемок, будь добр!» Тут они бросились друг другу в объятия и с чувством начали целоваться. Цыган раскрыл рот, выпустил из зубов дудку волынки, сам себе не верит, глаза протирает. «Что за притча такая?» — думает он. «Обезьяны или не обезьяны? Тьфу ты, пропасть! А ведь говорят, как люди!» Сначала его охватил такой страх, что он едва не выпустил из рук шнурка. Но вдруг ему в голову пришла новая мысль. Он поспешно снял с головы шляпу, накрыл обоих гномов, потом привязал на шнурок и Подъемка и весело рассмеялся. «Вот теперь на ярмарке хорошие денежки заработать можно», — сказал он. «Да еще какие! Серебром, золотом я заставлю платить себе за такую потеху. Обезьяны, которые плачут, разговаривают и целуются, точно люди. Да ведь это один раз в 1000 лет случается, если только не реже». Он быстро съел кашу, которая варилась в его котелке, встал, огонь засыпал пеплом и, держа на одном плече Чепухинского вздорного, а на другом Подъемка, широко шагая, направился в город. Горько заплакал Чепухинский вздорный, видя, какому унижению подвергается он. Его будут показывать на ярмарке в качестве обезьяны. Но Подъемок незаметно толкнул его и говорит: «Не огорчайся, ученый муж, еще не все потеряно». «Ах, брат», — простонал Чепухинский вздорный, — «во что обратится моя слава, когда у меня и книги нет?» «А что же с нею случилось?» «Пропало! А перо? Сломано! А чернильница? Разбита!» грустно согласился Подъемок. «Правда, что вся твоя ученость погибла, потому что у тебя нет ни книги, ни пера, ни чернильницы. Но знаешь, что я скажу теперь? При теперешних обстоятельствах держи себя не как ученый, а как самый обыкновенный, простой человек, такой, как я, например, и все это зло обратится нам в добро». Тут он замолк, потому что на дороге послышались многочисленные голоса и все более и более приближались к ним. То была цыганская шайка, также спешившая на ярмарку в местечко. Молодые, оборванные загорелые цыганки с детьми, торчащими за спиною, старухи с трубками в зубах, мужчины с котелками на палках и маленькие цыганята с курчавыми волосами и хитро бегающими глазами. К этим-то цыганам присоединился и тот, который нес Чепухинского вздорного и подземка, и все кучей пошли дальше. Цыгане вели себя, как и приличествуют цыганам. Одни по дороге ворожили, другие хватали все, что им попадется под руку, полотнище с плетня, курицу, гуся и даже куски сыра, висящего на солнце. Им это доставалось без особенного труда, потому что народ ушел уже на ярмарку, и хаты стояли пустыми. И много вещей тогда пропало в деревне. Наконец вся шайка, дойдя до местечка, тотчас же разделилась. Одни пошли направо, другие налево. И каждый боковыми переулками начал своей дорогою прокрадываться к базару. А ярмарка была в полном разгаре. День стоял погожий. Людей собралось видимо-невидимо. Лошади, телеги и разный скот занимали всю широкую площадь. Мужики обступили лари с обувью и шапками, бабы торговали горшки и миски, девицы покупали ленты и бусы. Дети пищали на глиняных петушках, грызя пряники и держась за материнский передник. Из кошелок и вазов гуси и утки протягивали свои шеи. Повсюду движение, толкотня, гомон, кудахтанье, гагаканье, целый хор разнообразнейших голосов. Но наибольшая толкотня все-таки была перед балаганом, у дверей которого стоял цыган. Он стоял подбоченившись, напрягал всю силу своих легких и кричал: «Эй, народ честной, сущие чудеса в этом балагане! У кого есть глаза, чтобы смотреть, уши, чтобы слушать, и деньги в кармане, чтобы заплатить за вход? Две обезьянки, привезенные прямо с луны! Клянусь своей цыганскую совестью, прямо с луны! Воды не пьют, горшков не моют, говорят по-людски. Эй, народ честной, чудеса у нас в балагане!» Народ бросал медики и теснился в балаган, где ученый Чепухинский вздорный должен был бить на барабане, а подземок играть на свирели. По мере того, как вокруг балагана толкотня все увеличивалась, цыгане шныряли между вазами. Там стянут полушубок, там платок, горшок масла, корзину с яйцами или курицу. Но никто не замечал этого, потому что все стояли и глазели на балаган, где должны были показываться эти чудеса. Видел это только один подземок. И вот когда Чепухинский вздорный отбарабанил свое, подземок схватил свою свирель, но вместо того, чтобы играть на ней, запел: «Осмотри телегу тихо, осторожно! Все цыган утащит, только что возможно!» Посмотрели мужики один на другого, но подземок ничего себе, и опять запел то же самое. «Осмотри телегу тихо, осторожно! Все цыган утащит, только что возможно!» Тогда заглянул один мужик в свою телегу, а там полушубка нет. Посмотрел другой, а у него только что купленных сапог не оказалось. Меж бабами пошел крик, что у старостихи пропал пестрый платок. Как заревет народ, как бросится на балаган! Цыгана помяли так, что он и шнурок, и цепочку выпустил из рук, а цыгане тотчас же улизнули из местечка. Во время этого переполоха подземок и Чепухинский исчезли, как будто бы их сдунуло ветром с лица земли. Глава 5. Полдень давно уже миновал, когда наши краснолюдки, прибежав на опушку леса, почти без сил упали на траву, чтобы отдохнуть немного. Чепухинский вздорный был в особенности измучен, потому что цепочка, к которой приковал его цыган, несносно натирала ему ногу и затрудняла движение. Ученый-летописец до тех пор стонал и ворчал, пока подземок не разбил звенья в цепочке между двумя камешками и не обернул его ногу свежую травою. Но это было не так-то легко. Чепухинский вздорный сопротивлялся изо всей силы, утверждая, что подобное простое лекарство пригодно только для мужичья, а не для ученых мужей. Но когда почувствовал облегчение, то сейчас же и успокоился. Тогда подземок, внимательно осмотревшись вокруг, радостно воскликнул: «Да ведь это та самая поляна, где меня поймал цыган!» «Конечно», — согласился Чепухинский. «Ура! Если так, то там должна быть и каша!» С этими словами он бегом отправился искать угасший костер, вскоре нашел его, разгреб пепел, подложил хворосту и изо всей мочи начал дуть. Угли разгорелись, по хворостинам начали пробегать искры, над костром взвился дымок, и, наконец, вспыхнул ясный живой огонь. Минуту спустя в котелке бурлила уже вкусная кашица. Оба товарища не без удовольствия покушали и закурили трубки. Прошло еще несколько часов. Нужно было уже собираться в путь, когда подземок зацепился ногой за что-то твердое, наклонился и нашел утерянную цыганом волынку и заиграл на ней. Из волынки вышел чудный голос, такой, что разбудил спящее эхо, и тотчас же в зарослях отозвались дрозды, зяблики, ласточки, коноплянки и другие маленькие птицы, словно скрытый хор, который только что и ждет надлежащего знака. В особенности один чижик запел так дивно, что деревцо, на котором он сидел, тотчас же покрылось розовым цветом, а полевые маргаритки, шиповник и лиловые колокольчики вдруг обратились в крылатых детей, перешептывающихся между собою: «Весна! Весна! Весна!» Подземок с радостью прислушивался ко всему этому, облокотившись на посох, как вдруг к этой песне, сплетенной из птичьего щебетания и шепота цветов, начала примешиваться какая-то скорбная нота. Зазвучала она где-то далеко, но мало-помалу приближалась. На опушку леса вышла худая, бедно одетая женщина, которая, собирая лебеду, отирала от слез глаза исхудавшую рукою и, думая, что она одна, пела унылым голосом: «Весна, весна ты тяжкая, ой, горе мне, бедняжка я! Лишь голода сурового, да хлеба жди до нового. Эх!» Отзвук ее слов широким стоном разлился далеко-далеко по тихому лесу, а женщина снова начала: «Пищат детишки малые, голодные, усталые, цветами луг пестреется, а здесь что с нами деется? Эх!» И снова эхо раздалось в лесной глуши, а бедная женщина, собирающая лебеду, пела дальше: «Восходит солнце красное, но плачу я несчастная, росою умывается, лишь мне недолго мается. Эх!» Слушал эту песню подземок, и жалость нарастала в его добром сердце. Припомнил он весну, некогда проведенную им в деревне, когда в убогих хатах не хватало хлеба и муки, когда матери должны были кормить своих детей лебедой, когда скотина издыхала от бескормицы, а у кого были хотя бы отруби, тот считал себя счастливым. И вот, когда эхо песни утихло, он вздохнул и сказал: «Теперь я уже знаю, что весна пришла. Птицы поют, цветы зацветают, а голодные дети плачут. И он вспомнил, что сор, собранный в кристальной пещере на земле, обращается в деньги. Тихонько подошел к тому месту, где женщина собирала лебеду, выворотил оба кармана и тщательно начал вытряхивать их. Действительно, там уцелело несколько соринок, и от них-то, когда они упали на землю, разлился яркий свет. «Сокровище! Сокровище!» — воскликнула женщина, увидав серебряные монетки. «Иисусе милосердный! Сокровище! Значит, мы не помрем с голоду! Иисусе милосердный!» Она набрала целую пригоршню денег, упала на колено и начала молиться растроганным голосом. «Ты не покинул своих сирот, ты не забыл нужды убогого, ты не оставил в голоде алчущего, Избавитель, Утешитель, Отче наш!» Она замолкла, и только ясные слезы, льющиеся из ее глаз, обращенных к небу, говорили за нее. Слыша и видя это, Подъемок начал тереть кулаком глаза, и лицо его все сморщилось, так как он приготовился плакать. Но когда женщина, покорно поцеловавши землю, встала и направилась в лес, Подъемок говорит: «Нечего нам тут долго оставаться. Весна в полном разгаре. Нужно с этой вестью возвращаться к королю». Он еще не кончил говорить, как вдруг слышит, что-то стучит по дороге. Посмотрел Подъемок. Оказывается, тот самый цыган, который водил их на ярмарку, возвращается за котелком и за волынкою. Подъемок тотчас же поднял с земли суковатую палку, чтобы защититься от цыгана, в случае, если он повернет в его сторону. Вскочил и Чепухинский вздорный, и уже хотел бежать, когда Подъемок схватил его за рукав и говорит: «Не бойся, ученый муж, водил он нас, теперь мы поводим его. В твоей книге стоит, что в случае крайней опасности маленькие краснолюдки могут преобразиться в великих краснолюдов. Но только скажи, как это сделать?» Но Чепухинский вздорный от страха так щелкал зубами, что и слова не мог выговорить. «Скорей, скорей!» — взывал Подъемок. А цыган уже подбегал к полянке. «Нужно...» — бормотал Чепухинский, трясясь, как в лихорадке. «Нужно назвать великую вещь, наивеличайшую!» А в это время цыган уже заметил их и крикнул: «Вот вы где, пташки! Подождите, заплачу я вам сейчас!» «Кверху!» — промолвил летописец. «Кверху!» — крикнул также и Подъемок слегка дрожащим голосом, но не поднялся даже и на несколько вершков. «Мудрость!» — пробормотал Чепухинский вздорный. Но это ничуть не помогло. «Сила!» — воскликнул Подъемок в величайшей тревоге, потому что цыган уже накладывал на него руку. Но как он был малым, так и остался. А в это время в воздухе раздался тихий голос, как будто ветер заговорил между деревьями. «Милосердие!» То было эхо, отразившееся от слов бедной женщины, которая шла лесом, прославляя Божие милосердие. Но когда этот голос долетел сюда, побледнел цыган и остановился, словно вкопанный. Маленькие краснолюдки начали в его глазах расти, расти, а цыган отступал. Все отступал, шепча побледневшими от страха устами: «Сгинь, нечистая сила! Сгинь, пропади!» Тем временем краснолюдки переросли его на целую голову, переросли на две, на три, наконец, сравнялись с лесными соснами и предстали пред ним грозные, могучие, предстали такими гигантами, что цыган в сравнении с ними казался карликом. Упал тогда он перед ними на землю, умоляюще сложил руки и начал взывать: «Пощадите, милостивые господа, простите, вельможные господа, я думал, что вы обезьяны, оказывается, что вы чародеи, простите цыгана, вельможные великаны». Подъемок, обратившийся в гиганта, нахмурил брови и говорит густым голосом. «Ну, пусть будет так, потому что сегодня я в милостивом настроении духа. Но ты должен нести нас через лес и через реку к нашей пещере. А если кого-нибудь из нас тряхнет, если кто-нибудь зацепится о ветку или сапоги замочит, то я тебя сейчас же обращу в клячу. Да о пропитании нашем озаботься, чтобы в каждое время было много еды, да хорошей. Что это у тебя торчит из сумки?» Оказалось, что из сумки торчит лепешка, стащенная с лотка, кусок копченого сала и кружок сыра. «Мало, очень мало, совсем мало», — ворчал Подземок, вынимая все это. Но цыган, не вставая с земли, вопил. «Пусть я сразу стану клячую, чем нести двух таких верзил, как вельможные господа, да еще держать их на собственном иждивении. Так ли, сяк ли, все равно погибель моя!» Тут он начал стонать и плакать. Но эхо, отражаясь от дерева до дерева, утихало и медленно расплывалось, а вместе с этим оба великана начали мало-помалу уменьшаться. Тогда Подземок сказал: «Ну, не бойся, цыган, встань. Ты видел наше могущество, этого достаточно. Теперь мы снова обращаемся в маленьких краснолюдков, и тебе легко будет нести нас. Только еды готовь побольше, как можно больше, столько же, сколько для взрослых». Поднял голову цыган, а перед ним малые карлики. И вот он начал целовать у них руки, смеясь и плача в одно и то же время, потом посадил их к себе на плечи, а когда они закусили и закурили трубки, пустился с ними в путь. И нес он их таким образом до вечера. Нес всю ночь, потому что было полнолуние, и ночь стояла ясная. И хотя у него ноги затекли, пожаловаться не смел, из опасения, как бы эти чародеи снова не обратились в великанов. Хуже всего то, что из хлеба и сыра ему мало что осталось, потому что Подземок нет-нет, да и потянется к мешку. И в конце концов раздулся, как пузырь. Теперь он нестерпимо обременял цыгана, так что тот то и дело пересаживал его с плеча на плечо. Наконец, на другие сутки, в полдень, они остановились у входа в кристальную пещеру, которая, однако, был так завален камнем, что оставалась лишь узкая щель, настолько, чтобы можно было пройти одному гному. Чепухинский вздорный проник в пещеру, как ни в чем не бывало. Всем известно, что ученые-летописцы всегда бывают худощавы. Но Подземок так откормился во время своей экспедиции, что даже и мечтать не смел о том, чтобы войти обыкновенным путем. Попробовал другим, ничего не выгорает. Тогда он крикнул цыгану: «Эй, цыган, не видишь ты разве, что этот камень вырос и завалил то место, где я в прежнее время проходил совершенно свободно? Свали его с дороги!» Цыган ответил: «Высокомощный благодетель, будет так, как ты прикажешь, но я хотел бы вновь свидеться своей волынкой. Цыган без волынки все равно, что нищий дед без ежа». Еж — посох у нищих, обтянутый ежовой шкуркой для защиты от собак. «Я верно служил ясновельможным господам и прошу, чтобы мне возвратили мое». Подземок достал волынку и говорит: «Совсем это цыганская повадка, всегда выцыганить что-нибудь напоследок. Отваливай камень как можно скорее, потому что я спешу к королю». Понатужился цыган, уперся в камень плечами и так сильно толкнул его, что камень вместе с волынкой и самим цыганом трах и покатился в долину. В пещеру ворвался ясный день огромными снопами тепла и света, а на крик входящего Подземка «Здравствуйте, братья!» ответили сотни голосов: «Солнце! Солнце! Солнце!»